Глава 11. Кира и миссия спасти выходной. 8:30 утра. Суббота. Прошла неделя с того дня, как я официально стала няней в доме Гордея Жданова, и я все еще жива. Это, конечно, не значит, что я не покрылась потом от стресса раз 100, но факт остается фактом. Меня пока не уволили. Даня и Ваня продолжают испытывать мои нервы на прочность. Но я начинаю подозревать, что их хаотичная энергия мне даже нравится. Хотя признавать это вслух я, конечно, не собираюсь. Сегодня суббота, и я стою перед особняком, поправляя растрепанные рыжие волосы. На мне удобные джинсы и футболка с надписью «Я не сплю, я просто отдыхаю с открытыми глазами». Подарок от Насти, которая до сих пор считает, что я героиня какой-то романтической комедии. Телефон пиликает ее сообщением. «Удачи с твоими маленькими боссами! Если что, я на связи с кофе и сочувствием». Я улыбаюсь и убираю телефон в карман. Гордей предупреждал, что сегодня у него важные дела, а это значит, что я снова останусь один на один с двумя гениальными разрушителями. Ну, или почти один на один. Дворецкий, я все еще зову его Борисом, где-то рядом. Но его помощь обычно ограничивается многозначительным взглядом в стиле «Вы сами на это подписались». Дверь открывается, и меня встречает Ваня, который сразу же бросается ко мне с криком. «Няня, ты пришла! Мы будем играть в пиратов!» Я успеваю подхватить его подмышки, пока он не снес меня с ног. «Доброе утро, капитан Ваня! А где твой первый помощник?» «Даня строит корабль», — гордо сообщает он, указывая в сторону гостиной. Я захожу внутрь и вижу, что корабль — это гора подушек, одеял и перевернутых стульев, которая занимает полкомнаты. Даня сидит в центре этого хаоса с игрушечным штурвалом в руках и серьезно командует. «Полный вперед! Ого!» — выдыхаю я, ставя Ваню на пол. «Это что, настоящий пиратский фрегат?» «Да!» — хором кричат они, и я понимаю, что ближайшие часы будут испытанием на выносливость. 9:15 утра. Через полчаса я уже полноправный член экипажа. Моя роль — боцман Кира, и я должна следить, чтобы корабль не затонул. Это, конечно, сложновато, учитывая, что Даня решил, что корабль атакуют акулы, а Ваня пытается их поймать игрушечным мечом, размахивая им так, что чуть не снес люстру. «Акулы близко!» кричат Даня, прыгая на подушке. «Я их зарублю!» Ваня делает выпад, и я успеваю поймать его за капюшон. «Эй, капитан!» Смеюсь. «Давай без жертв среди люстр, хорошо?» В этот момент дверь гостиной открывается, и появляется Гордей. На нем непривычный костюм, а темно-синяя рубашка и джинсы. Видимо, важные дела сегодня не требуют строгого дресс-кода. Темные волосы слегка растрепаны, и я невольно задерживаю взгляд на нем чуть дольше, чем следовало бы. Черт! «Что тут происходит?» — спрашивает он, оглядывая наш импровизированный корабль. «Папа!» — Даня бросает штурвал и бежит к нему. «Мы пираты, а няня наш боцман!» Гордей приподнимает бровь, глядя на меня. «Боцман?» «Ага», — киваю, стараясь не краснеть. «У меня талант держать корабль на плаву». Он хмыкает, но в его глазах мелькает что-то теплое. «Вижу, ты быстро вживаешься в роль». «Приходится», — пожимая плечами. «Иначе ваши пираты потопят весь дом». Дети хихикают, а Гордей неожиданно садится на край корабля, подтянув к себе Ваню. «Так, капитан, что у нас с планом?» «Мы ищем сокровища», — сообщает Ваня, тыча пальцем в потолок. «Они где-то в саду». «Опять сад?» Гордей бросает на меня взгляд, и я невольно улыбаюсь. «На этот раз без вил, обещаю». Я поднимаю руки в защитном жесте. Он качает головой, но уголок его губ уже приподнимается. 10:30 утра. После недолгих уговоров Гордей неожиданно соглашается присоединиться к нашей пиратской миссии. Я думала, он уйдет по своим делам, но вот он сидит с нами на палубе и слушает, как Даня с важным видом объясняет, где спрятаны сокровища. «Они в сундуке под деревом», — заявляет Даня. «А как мы их найдем?» — спрашиваю я, подыгрывая. «Надо карту!» — Ваня хлопает в ладоши. «Карту?» — переспрашивает Гордей. «И где вы ее возьмете?» Дети переглядываются, а потом Даня выдает. «Папа нарисует!» Я не могу сдержать смех. «О, это я хочу видеть!» Гордей смотрит на меня с легким раздражением, но в его глазах пляшут искры. «Я не художник», — отвечает сухо. «Ну, вы же не откажете пиратам?» — подмигиваю. И дети тут же подхватывают. «Папа, пожалуйста, нарисуй!» Он вздыхает, будто это самое сложное задание в его жизни, но все же берет лист бумаги и фломастер, который Ваня торжественно ему вручает. Я сажусь рядом, наблюдая, как он неуклюже выводит кривую линию, которая, видимо, должна быть деревом. «Это что?» — хихикаю. «Остров или картошка?» «Это дерево», — бурчит он, не поднимая глаз. «Не мешай». «О, простите, капитан Ван Гог», — ехидно отвечаю я. И он бросает на меня взгляд, от которого мое сердце делает лишний скачок. Через 5 минут перед нами лежит карта. Кривая, с кляксами, но Даня и Ваня в восторге. «Папа, ты гений!» — кричит Даня, а Ваня добавляет. «Теперь мы точно найдем сокровище!» Гордей откидывается назад, глядя на меня с едва заметной улыбкой. «Довольно?» «Очень!» — киваю я. «Не знала, что вы умеете рисовать картошку так художественно!» Он тихо смеется, и этот звук низкий, теплый, заставляет меня замереть. 11:45 утра. Мы в саду. Миссия найти сокровище в полном разгаре. Дети бегают с картой, которую Гордей вручил им с таким серьезным видом, будто это настоящий пиратский артефакт. Я иду за ними, стараясь не дать им снова схватить вилы. А Гордей шагает рядом, бросая на меня короткие взгляды. «Они тебя любят», — вдруг говорит он, и в его голосе слышится что-то странное, то ли удивление, то ли беспокойство. Я пожимаю плечами. Они просто привыкли, что я не сдаюсь. «Это заметно», — хмыкает он. «Ты упрямая». «А вы нет?» Парирую, глядя ему в глаза. Он не отвечает, но его губы снова дергаются в почти улыбке. Мы останавливаемся у большого дуба, где Даня и Ваня начинают копать руками. «Нашли!» — кричит Ваня через минуту, вытаскивая из земли маленькую коробочку. Я наклоняюсь, чтобы посмотреть. Эта жестяная шкатулка, явно спрятанная заранее. Дети открывают ее и визжат от восторга. Внутри шоколадные монеты в золотой фольге. «Это ты?» — спрашиваю Гордея, прищурившись. Он пожимает плечами. «Они просили сокровища. Я подумал, что это лучше, чем очередная яма». Я не могу сдержать улыбку. «Вы их балуете?» «А ты их подстрекаешь», — отвечает, но в его тоне нет раздражения. Даня и Ваня подбегают к нам, протягивая по монете. «Это тебе, няня», — говорит Даня. «И тебе, папа», — добавляет Ваня. Я беру свою добычу, чувствуя, как тепло разливается в груди. Гордей тоже берет монету, но его взгляд задерживается на мне чуть дольше, чем обычно. 13:00 дня. Мы сидим на террасе, едим бутерброды, которые повар приготовил для обеда. Дети уже наелись шоколада и теперь спорят, кто из них круче, пират или акула. Гордей сидит напротив меня, и я ловлю себя на мысли, что этот день первый, когда я не чувствую себя на грани катастрофы. «Спасибо», — вдруг говорю я, глядя на него. «За что?» — он приподнимает бровь. «За карту. И за то, что не уволили меня после конференции». Улыбаюсь. Он смотрит на меня несколько секунд, а потом тихо говорит. «Пока не за что, но ты права. Они к тебе привыкли». Я киваю, чувствую, как его слова оседают где-то внутри. Может, он и боится привязанности, но я начинаю думать, что эта семья не только испытание, но и что-то большее. И, черт возьми, мне это нравится.